Глава 5, в которой героическая команда узнает много нового и скучного об империи, а Сереге становится слишком много. «Странно-то как все», – протянул я, не отрывая взгляда от обзорного экрана Моцарта. «Из чего бы это, да, внучек?» – ехидно подхватил Егорыч. «И не такое строят», – снисходительно заявил многоопытный космопроходимец Саня. «Хоть глаза раскраской не режет, как у Денибалан». «Это да», – содрогнулся я. «Что бы вы в красоте и гармонии понимали», – вздохнул Ринкус. Столица империи была большая, но совершенно скучная. Дома тут строили исключительно кубической формы, и ни окон, ни дверей я не заметил пока. Нет, тут были и прямоугольники, но состояли они из ярко выраженных кубических блоков. Ни парков, ни садов, никакой зелени вообще. Кубы, кубы, кубы. «Ринкус Палыч», – попросил я, – «а давайте над дворцом пролетим, посмотрим». «Ну, над захваченным дворцом, то есть». «Только недолго», – кивнул Ринкус, – «нас уже ждут». Саня развернул Моцарта, и вскоре мы уже любовались на дворец. Кубический дворец. Единственная радость – тут были башни. Составленные из кубов, разумеется. Скукотища, но размерчик общего здания впечатлял, это точно. Пешком по такому шататься запаришься. «А ну-ка». Саня опустил кораблик ниже. «Ага, не показалось. Смотрите». «Чего там?» Я пялился в центральный экран, а мои коллеги прилипли к боковым, имитирующим иллюминаторы. «О, дроиды!» – первым сообразил Гришка. Со всех сторон над дворцом взлетали небольшие стайки птичек. Ну, дроидов. Но издалека и не разглядеть. И эти стайки начали стягиваться к нам. «Сейчас как выстрелят!» С опаской пробормотал я. «Я уже насмотрелся. Летим дальше». «Могут и выстрелить», — авторитетно заявил Егорыч. «Нам как раз про такое вчера и рассказывали. Летим к временному дворцу, Сашка». «Во-во», — подхватил я. «А оно нам надо раньше времени на конфликты нарываться». «Странно-то как», — тихо протянул Гришка, не отрываясь от экрана. «А как они летают?» «Да еще и стрелять могут». «А что, Серега не знает?» – удивился я. «Не, а Вань!» – махнул Гришка ушами. «Я ему изображение сейчас передаю, и он говорит, что не в курсе. Интересно, правда?» «Ужасно интересно!» – нахмурился я. «Надо обязательно разузнать». «Разберемся, Вань!» – солидно заверил меня инженер. А вообще, город был, как я и говорил, очень скучным. Пешеходов было мало, да с высоты и не разглядеть толком, и передвигались они какими-то странными большими прыжками. Как потом оказалось, планировали. Крылья-то у мислосов были довольно слабые, атрофировались, наверное, в ходе эволюции, и летать в полном смысле слова у них не получалось, а вот планировать запросто. Здания, ну, кубы эти, были исключительно одного цвета, серые. А вдоль улиц или шли потоки громоздких таких на вид флайеров, или проносились поезда по монорельсам. Угадайте, какой формы были вагоны? Угу. Временный дворец нас тоже не порадовал какими-то изысками. Тут даже башня всего одна была. Здоровенный такой куб и все. Хорошо еще пространства вокруг дворца хватало, и Саня спокойно опустил Моцарта на площади, в которую ткнул пальцем Ринкус. «Не любят они света и открытых пространств», — пояснил он мне, когда мы выбрались из нашего кораблика, и я с удивлением вертел головой, высматривая группу встречи. «Внутри все церемонии проходят». «Как есть дикари», — фыркнул дед. «Веди, Палыч». Внутри мне тоже, честно говоря, не понравилось. Стены с какими-то наплывами, будто лава по ним текла и застыла внезапно. Да колонны, сложенные из кубов, и все какое-то темное, мрачное. На стенах кое-где белой краской нарисованы эпические картины. Ну, наверное, картины. Как мне прошептал Егорыч, они, мислосы эти, оказывается, по жизни дальтоники были и разнообразие палитры их художникам совершенно ни к чему. Выбрал хороший цвет для контраста и малюй себе глобальный шедевр. А поскольку стены все темные, то для выражения своих художественных идей использовался только белый цвет. Ой, да ну их! Я граффити на земле и покруче видывал. А, да, еще скульптуры были вдоль стен, вот они были классные. Ну, на самом деле меня аж передергивало от их вида. Монстры самые натуральные в ужасающих позах, но сделаны здорово, как живые прямо. «Чему научились за миллионы лет в своих пещерах?» – пожал плечами дед. «Тем до сих пор и украшают дома свои». «Ну да, верно. А я думаю, что это мне так все напоминает? Пещеру?» «Ну и ладно, пусть живут как нравится. Мы сюда невысокую культуру прилетели внедрять». Идущий немного впереди нас Ринкус вдруг остановился и тихо зашипел: «Стоять!» «Ну и стоим». Я, правда, не рассчитал и врезался в резко остановившегося впереди меня киборга, приставленного ко мне персонально, но тот не обиделся, даже не колыхнулся. «Сейчас только я разговариваю», — так же тихо предупредил Ринкус. «Потерпите, потом наболтаетесь еще». Встречала нас делегация штук из 10 мислосов, и я с любопытством, вытягивая шею, выглядывая из-за киборга, пытался рассмотреть их. Невысокие, серые, больше ничего не видно. Хоть бы свет тут включили, что ли. А вот слышно их было хорошо. Между выступившим вперед зверьком, мислосом и Ринкусом началась церемония приветствия. А я хихикнул, услышав звуки, издаваемые этим придворным. Разговаривал он правильно, но в его речи было много шипящих и свистящих звуков. И в целом звучало это забавно. «Это они интерлингву у нас из мозгов вытянули своей магией», — пояснил шепотом Егорыч. «Мы им предложили стандартные гипносеансы, но они только носами своими собачьими зафыркали». «Тот-то тот имперский папаша, ну, и сишил, меня сразу по имени назвал». «Так это что, получается, деда?» — вдруг переполошился я. «Они у нас в мозгах копаются? Все тайны наши выведают». «Тише, Ванька, не ори!» — одернул меня Егорыч. «Все в порядке. Палыч уже проверил. Они считывают только базовую информацию. Ну, имя, пол, язык. Или про меня, например. Герой галактики. Ну и так далее». «Герой!» — тихо фыркнул Саня. «Герой баров при космопортах галактики». «Или вон про Саню сразу сказали», — будто не замечая пилота, продолжил дед. «Кабель, говорят, натуральный. Кабель, балбес и паразит». «О, закончилось приветствие, кажется. Перебил я этих вечных спорщиков». Нас пригласили в зал для переговоров, и пока мы шли за придворными, я успел хорошенько разглядеть их. Ну, рост, шерсть, цвет – это я уже говорил, а еще на них была одежда. Ну, не в нашем понимании, а так, кусочками. Юбочки у всех, какие-то ошейники, что ли, матерчатые или кожаные браслеты, узкие или почти на всю руку, лапу. И все это разукрашено бусинами, заклепками, металлическими полосками разных форм, и, как мне показалось, это были не украшения, а что-то вроде знаков отличия. Ладно, потом спрошу. В зале, в который нас отконвоировали, все формальные церемонии закончились, и нам уже простым языком, на интерлингве, разумеется, предложили удобно устроиться для беседы на куче ковров, пледов и подушек, аккуратно разбросанных прямо в центре. Для себя мислосы заготовили какие-то насесты. Ну, натурально, как у нас в курятнике на рассвете. Жерди такие или конструкции вроде мачт, парусных кораблей, только маленьких, конечно. Когда мы дошли до центра зала, я спросил, недоуменно крутя головой: «А Исишил-то где? Я думал, он с нами общаться будет». Мислосы вдруг как по команде резко присели и выставили вперед средние руки. «Чего?» – опешил я и машинально сделал пару шагов назад. «Я это... ну, пардон, если обидел, конечно. А что такое, а?» «Великий отец с империи», — выпрямился один из придворных, — «не может разговаривать с низшими, с лисами, не имеющими званий». «О как!» — обиделся я. «Да куда ни нафиг, блин! А как на Сереге с нами болтал, так и ничего, и даже не шипел практически». «Заткнись, внучек!» — в свою очередь прошипел Егорыч, пихая меня сухим кулаком в бок. «Забыли тебя предупредить. Все в порядке, потом расскажу». «Не, ну а чего они?» «Конфликт перевода», — замахал передо мной лапками этот придворный. «Никто никого не обещает, все довольны и счастливы». «Да?» — усомнился я. «А что это тогда за разговоры про низших?» «Да чё ты так разошелся, Ванька?» — снова зашипел Егорыч. «Позвольте, я объясню ситуацию нашему самому младшему сотруднику». Тоже помахал ладонями перед этим придворным Ринкус. И так свирепо улыбнулся мне, что оба моих киборга шагнули вперед, отгородив меня от Ринкуса. «Конечно!» — вежливо присел перед нами придворный. «Сишульса!» «Ругается по-ихнему?» — уточнил я у деда. «Зовут его так!» — краем губ прошептал Егорыч в ответ. «Давай, улыбайся! Только не скалься без зубов!» «Иван!» — протянул я руку придворному. «Рад знакомству, Сишульса!» Пока придворные недоуменно пялились на меня, Ринкус вздохнул и демонстративно напоказ пожал мне руку и пояснил им. «Обычаи приветствия. Мир, дружба. Пиво по пятницам», — хихикнул тихо Саня. «О, кстати, дед, а пиво они тут делают?» «Сейчас я сам кое-кому кое-что сделаю», — продолжил ласково улыбаться Ринкус. Сишульса протянул мне лапку, которую я и пожал осторожно-осторожно, и пару раз даже встряхнул. «Ага, правильно, вот и познакомились». Он фыркнул очень так по-собачьи и тоже тряхнул мою ладонь. «Все, контакт налажен», — засмеялся я. «Так что у вас тут со званиями за странности такие?» В общем, Ринкусу объяснить ничего не дали, а все как-то быстро разбились на группки и одновременно заговорили. Мы удобно расположились на подушках, а мисласы забрались на свои насесты, крепко вцепившись в жердочки задними лапами. И вот только теперь началось полноценное общение. «Пиво, братан!» – втолковывал Саня своему собеседнику. «Это напиток такой божественный. На интерлингве – нектар. Понимаешь? Сейчас расскажу, как делается». «А людям у вас тут графьев дают?» – допытывался Егорыч у низенькой самочки. «Или хоть баронов?» «Может, договоримся о титуле для меня и дружка моего? Не задорого, конечно». «Молодежь и, как следствие, профессиональная неопытность», — явно оправдывался Ринкус, как обычно переводя все стрелки на нас. «А слабо было еще вчера рассказать об этих местных заморочках». О чем болтали другие, я не слышал, тем более, что сам увлекся беседой с Шисульса. Кстати, склонять его нельзя было, как оказалось. Никаких сишульс, сишульсиков и прочих вариантов. Да запросто, не забыть бы только. «Вы, Иван», — втолковывал он мне, — «и так обладаете важным званием. Ваш герцог», — он кивнул на Ринкуса, — «рассказал нам о всех своих вассалах и их званиях». «Средневековье какое-то», — почесал я в затылке. «Интерлингви слов не хватает». На секунду повернулся ко мне герцог Ринкус. «Сложности перевода», — согласился Сишульса. «Хотите кушать?» Дед, услышав про покушать, тут же предостерегающе глянул на меня и помотал головой. «Спасибо, мы перед выходом подкрепились», — отказался я, хотя было очень интересно. «Ну ладно, я деду верю. А куда это нашего барона Григория повели?» Гришка и правда в сопровождении своих киборгов и какого-то придворного уже покидал зал. «Барон Григорий, — пояснил Сишульса, — попросил осмотреть Великий дворец». «А, ясно, — кивнул я, — это он любит. Сгущенкой его не корми, а дай поработать. А почему у вас тут все дома одной формы?» «Простор, — зашипел Сишульса, — пространство и единообразие». «В смысле? После пещер?» «Понятно. А магия это ваша? А что вы умеете?» Вместо ответа подушка, лежавшая в паре метров от меня, поднялась в воздух и мягко спланировала прямо мне в руки. «Класс! Здорово! А сложно это делать?» «Не ошень!» — взмахнул лапкой придворный. «Вот комбинировать с техникой ошень сложно!» «Круто! А императора мы увидим?» Сишульца вдруг огляделся по сторонам и скользнул с насеста ко мне почти вплотную и зашептал: «Нет императора, только титул». Я ошарашенно слушал его рассказ о том, что императоров у них нет и никогда не было, но говорить об этом очень неприлично. Но нам, как высокотитулованным, хоть и низшим особам, можно и пояснить ситуацию. Только я ничего в этих пояснениях не понял. Короче, главный у них тут отец империи, но это тоже титул, по факту император, только не совсем. Жуть, короче. Флот на захват новых планет он направить может, а заключить дипломатические отношения, к примеру, с нашим Галактическим Союзом, нет. Хотя торговые договоры с тем же Союзом заключать имеет право сколько угодно. Дикари, как говорит Егорыч. Не понимаю, но и не осуждаю. «А войны у вас часто бывают?» – спросил я и совершенно напрасно. Сишульца как-то моментально разгорячился и стал рассказывать какую-то запутанную историю, яростно размахивая лапками, и я уже через минуту совершенно потерялся в названиях врагов, предателей и отступников империи. Все эти мятежные баронства Арачу, от Бренбериты до Ниальба, совсем близкие Миргиз и Изендри, которые почему-то никак захватить не удается, да еще и целое королевство эльфов, от Арра до Финигуна. Вы все поняли? Я понял только, что империя намертво завязла в военных конфликтах, и еще то, что тут есть эльфы. Может быть и не эльфы, просто опять проблемы перевода, но когда я стал расспрашивать Сишульца, он подтвердил, что эти эльфы, они очень на нас, землян, похожи, по крайней мере, не зверьки с шерстью. Ну и еще узнал, что эти эльфы – самые натуральные гады, и еще какие-то ругательства, которые уж точно мы с Сишульца перевести не смогли. Ну, это и так понятно, без перевода. Я выводов, конечно, делать не стал, мало ли что одна враждующая сторона о другой говорит. Вот доберемся до этих эльфов, тогда и будет видно. В общем, наобщался я в волю и экзотики наелся по уши. А так ничего, эти мисласы прикольные. Вот только глаза их белесые какие-то, зрачков почти не видно, а как уткнутся в тебя взглядом, даже не мигнут и не колыхнутся. А вот ушами и кончиком носа они подергивали постоянно. Это я потом уже вспомнил про их пещерное прошлое. Правильно, зачем там в постоянной темноте зрение? Вот и получился в ходе эволюции вот такой неприятный взгляд. Ничего, переживу как-нибудь. Пока мы с Сишульца болтали, диспозиция на коврах изменилась, и наши, и местные как-то незаметно так уселись в круг, центральной точкой которого был Егорыч. Дед им что-то заливал, дорвавшись до свежей аудитории, но я и не стал прислушиваться, только медленным таким речитативом тихо доносилось: «Шли мы туманностями темными, парсеками длинными да искривленными, ныряли в пространства параллельные, мрачные да неизведанные, от астероидов шальных уворачивались, да дыры черные за 3-9 систем обходили». Ну, если Егорыча пивом с креветками не заткнут, это на час минимум. «Слушай, Сишульца, — тихо заговорил я, — а если ваш главный отец самоустранился, то с кем же мы дела вести будем? Ну, официально, то есть». «Со мной», — он растопырил средние лапки. «Я, как второй сын империи, обладаю всеми правами для ведения дел». «Ух ты, второй сын, а первый кто? А как это тебя угораздило?» Мы как-то незаметно перешли на «ты». «Первый сын – это наш главный военный, и я тебя потом с ним познакомлю, Вань». «Классно! Фу ты! То есть классно, говорю! А как ты стал этим самым?» «Это все очень интересно», – прервал меня Ринкус, незаметно перебравшись к нам. Но об этом мы можем поговорить позднее. А сейчас расскажите нам, уважаемый второй сын, какую помощь вы хотите получить от нас. И сколько нам за это заплатят, быстро добавил я. Сишульса фыркнул опять по-собачьи и ввел нас в курс дела. Ну, постарался ввести точнее. От нас требовалось ни много ни мало, а обезвредить местный зеронский корабль. Лучше бы, конечно, не уничтожать, но если иначе никак, то главный дворец должен остаться в целости и сохранности. А в идеале надо не уничтожать корабль, а перестроить его так, чтобы он круглые сутки пахал на благо империи и в перспективе помог бы захватить все скопление, а там видно будет. Это на первое. Дальше, опять же в идеале, нас хотели втянуть в полномасштабную войну, чего мы делать, разумеется, не собирались, но пока спустили этот вопрос на тормозах. Ну и на десерт нам предлагалось взять множество торгово-курьерских рейсов и рассмотреть вопрос о продаже империи местных маршрутов для лабиринта по всему скоплению. Правда, на маршрутах Сишульса сильно не настаивал, что меня удивило, но немного подумав, я догадался, что мислосы надеются захватить зеронский корабль и тогда уже спокойно вытянуть из него все маршруты. И эта затея мне совершенно не понравилась. Мы на данный момент были самыми настоящими монополистами по торговле маршрутами, и менять ситуацию не хотелось совершенно. Ну а кроме того, кто даст гарантию, что ошалевшая от возможности империя решит не ограничиваться только своим скоплением? Мне как-то внезапно вынырнувшей флотилии около моего рассвета совершенно не хочется видеть. Вопрос об оплате нашего труда я пропустил мимо ушей, предоставив заниматься этим Ринкусу, а сам задумался о нашем положении. Только думал я совсем мало, не хватало данных. Надо дождаться окончания разведки Гришки, и вот по ее итогам уже можно будет что-то решать. Интересно, как там у него дела идут? Вызывать его, наверное, не стоит. Вдруг он как раз в этот момент от дроидов прячется, а тут на тебе демаскирующий вызов. Ладно, потерплю. И последний вопрос. Прорвался сквозь мои мысли довольный голос Ринкуса. Могут ли мои вассалы получить титулы вашей империи, но без обязательств, так сказать? Надо же, как дед с Саней нашего бухгалтера этими титулами достали, что он на официальных переговорах все же решил поднять этот вопрос. Я хихикнул и навострил уши. Ну а чего? Я тоже от прикольного титула не откажусь. Вернусь к Анютке и буду эдаким крутым графом вокруг нее круги выписывать. Красота! Вопрос оказался совсем не вопросом, в чем Сишульса и заверил Ринкуса. Ну и отлично. Вроде все задачи были обговорены, и можно было возвращаться на Серегу и приниматься за разработку планов. Делать на этой планете, а она, кстати, называлась Силашан, что особого значения не имело, так вот, делать тут явно было нечего. Попросить устроить нам экскурсию и битый час из окошка флайера глазеть на эти кубы, кубики и кубищи? Спасибо, я уже насмотрелся. Разве что в местный гипермаркет нагрянуть, если он тут есть, конечно, сувениры посмотреть. Еду местную я что-то побаиваюсь пробовать, хотя и интересно. Ладно, потом, если время будет, сделаем с Гришкой набег на местные магазины. А Ринкус уже прощался с Сишульса, заверяя его, что мы немедленно возьмемся за устранение проблемы с зеронским звездолетом. Ну и хорошо, а то надоело уже. Да и на ужин я обещал капитану его любимое блюдо приготовить. Деда мы с трудом и не без помощи киборгов и Мариночки вырвали из лап благодарных слушателей. Саню, благополучно уснувшего под байки Егорыча, растолкали, привели в чувство и пообещали банку пива по возвращению на Серегу, чтобы не ворчал. Ну и отправились домой. От нас откололся только дедушка Демьяныч, ну, господин Беленсгаузен, то есть. Он нашел какого-то несчастного придворного, согласившегося помочь ИНМ, потом связался с капитаном и предупредил, что задержится на планете, возможно, и с ночевкой. Работа, вы же понимаете. А вот когда мы уже выходили из временного дворца, мне показалась быстро юркнувшая в какую-то дверь фигурка. человеческая, женская, ну или очень похожая на человеческую. Я оглянулся, Марина здесь, Марго на Сереге. А кто же это тогда был? Обед я приготовил заранее. Теперь только и оставалось, что разогреть харчо, а пока оно поедается, быстро своять макароны по-флотски. 20 минут и все. А за десертом мы как-то плавно перешли от хихиканья над мисласами и их обычаями к обсуждению дальнейших действий. «А где Григорий?» – недоуменно огляделся капитан. «Только что же тут был!» «Не заболел ли?» – озаботился Егорыч. «Десерт кушать не стал». «Действительно странно». «Серега?» – повернулся я к краю стола, где обычно торчала голограмма. «А где Серега?» Свято место было пусто. «Серега!» – уже во весь голос завопил я. Пространство около стола пошло рябью, и там нарисовался светлый облик Сереги, но тоже подернутый рябью. «Что?» «В смысле что? Почему тебя тут нет? И где Гришка?» «Заняты мы, Вань!» – коротко проговорила голограмма и стала растворяться в воздухе. «Стоять! А ну назад! Серега, ты не выделывайся, а? У нас тут совещание важное, а они смотались на пару. Опять потоки свои перенаправлять куда-то вздумали. Нашли время». «Ну, стою!» – проворчал Серега. «Долго еще?» «Что вы там затеваете, Сергей?» – спросил капитан. «Там Гриша новые данные привез по этому кораблю, Игорь Фомич», – скороговоркой заговорил Серега. «Там очень интересное кое-что нашлось. Можно я пойду?» «Настолько важное, что нельзя немного с этим подождать?» – недоверчиво хмыкнул Ринкус. «Ну, можно!» – вздохнул Серега. «Гриша уже идет в столовую». «Ну, Вань! Ну, Игорь Фомич!» – заныл Гришка, едва вошел через стену. «Там такое!» «Очень срочное?» – уточнил Белов. «Ну, нет», – вздохнул Гришка, – «но очень полезно». «Тогда сначала доклад о результатах разведки», – приказал капитан. «Дворец защищается только андроидами», – сел инженер за стол и сразу потянул к себе тарелку с булочками. «Дроиды только летающие, небольшие, но они классные. Там такое, Вань!» «Не отвлекайся, Гриш», – попросил я и подвинул к нему банку сгущенки. «Потом про дроидов расскажешь». «Защитных полей нет», – пожал он плечами. «Я внутрь здания зашел и вышел. Только у тебя, Вань, так не получится. Все ходы там перекрыты». «Через стены вошел?» – понимающе спросил я. «Ага, Вань, больше никакой защиты. Я пошел?» «Минуточку». Остановил его Ринкус. «А сам корабль?» «Он внизу где-то», — заерзал на стуле Гришка. «Далеко. Я с ним связаться пробовал, но он не захотел со мной говорить». «Я тоже пытался связаться с ним, Ринкус Палыч», — кивнул Серега. «Он связь прерывает, не верит мне». «Хуже дело», — вздохнул капитан. «И какие у нас варианты?» «Все равно мало данных», — пожал я плечами. «Непонятно, с чего и начинать». «Григорий», – вперил в инженера взгляд Ринкус, – «а если мы сможем подобраться к кораблю?» «Тогда другое дело, Ринкус Палыч», – замахал ушами Гришка, – «нам с Серегой только бы рядом оказаться». «Цель операции мы определили», – подытожил капитан, – «предоставить специалистам доступ к кораблю». «А что там с этими дроидами, Григорий? Какова у них система защиты и нападения, возможности?» «Мы как раз этим и занимаемся, капитан», — ответил Серега. «Тут такое!» — снова заверещал Гришка. «Можем мы успешно им противостоять?» — гнул свою Ринкус. «Ну так», — замялся Серега, — «сбивать только. Только их много, а одним махом мы всех накрыть не можем. Здание повредим». «Ринкус Палыч!» — запрыгал на стуле Гришка. «Игорь Фомич! Ну можно мы пойдем? Мы как раз этим сейчас занимаемся!» «Никакого толку от них сейчас не будет», – кивнул капитан Ринкусу, а потом повернулся к Гришке. «Идите и постарайтесь «Вот же скоростные какие! Были и нет их!» Я хихикнул и снова повернулся к капитану. Игорь Фомич, а все равно, хоть основную задачу и приняли, но данных для детальной разработки плана у нас мало. Что вы предлагаете, Иван? Давайте мы спеца какого-нибудь местного затребуем, такого, чтобы и в магии разбирался, и про корабль знал, да и про дворец этот мог рассказать. Уже, Иван, улыбнулся Ринкус, я уже сделал запрос, через час надо будет слетать за ним вниз. Александр? Сделаем, Ринкус Палыч, кивнул Саня. Они хотели сами его своим катером доставить, но я подумал, что нам тут лишняя чужая техника не нужна. «Правильно, Ринкус Павлович», — одобрил капитан. «Готовься, Александр». «Сделаем, капитан», — повторил Саня. Я возился с бататами для ужина, когда в столовой раздались голоса. Прибыл этот местный специалист. «Ничего, подождут бататы, никуда не денутся». Я вытер руки и рванул в столовую. «Интересно же». «Абориген как абориген». Только взъерошенный какой-то. И живчик такой. Этот специалист и минуты на месте усидеть не мог. Все вскакивал с табурета, который попросил себе вместо насеста, и взволнованно попискивая, размахивал лапками. «Знакомьтесь, Иван», — представил гостя Ринкус. «Шислис, представитель местной академии наук, магистр первой степени». «Профессор, по-нашему», — пояснил Егорыч, — «большая шишка в ихнем научном мире». «Иван», — протянул я руку ученому, — «граф, или кто я у вас там, Ринкус Палыч?» «Да все равно», — пожал мне руку Шислис. «Чего?» «Ой, эти титулы звания», — замахал он лапками, — «предрассудки, пережитки прошлого». «А че это вы не шипите? Ой, ну, то есть, почему вы правильно на интерлингве говорите?» «Он за раз три ускоренных гипносеанса одолел, внучек», — пояснил дед. «Башковитый такой, жуть просто!» «А устроите мне экскурсию по вашему кораблю?» — попросил ученый. «Позже», — хмыкнул Ринкус. «Если никто не против, давайте делом займемся, а развлекаться потом будем». «После победы!» — хмыкнул Егорыч. «Я правильно понимаю, — начал Ринкус, — что вы, уважаемый Шислис, единственный, кто имел доступ к кораблю в последнее время». «Серьезно?» – удивился я. «С кораблем общались?» «Мало того», – приосанился ученый, – «мы вполне плодотворно, хотя и недолго, к сожалению, работали». Оказывается, именно Шислис вел переговоры с кораблем, когда тот предъявил ультиматум империи, и именно с его помощью была налажена связь с Серегой, когда мы еще были дома. «Техномагия, понимаете?» «А я вот не понимаю. Бред какой-то. Ну как с помощью мысли можно усилить передаваемый сигнал?» Правда, Шислис этот с негодованием отверг эту техномагию и, заявив, что магии вообще в принципе быть не может, разве что в сказках, стал нам втолковывать принципы ментального воздействия на передатчик с целью усиления его мощности и точного определения координат получателя сообщения. Разницы я не уловил, но поверил на слово. Нет магии, ну и отлично, меньше путаницы будет. Мне и технических заморочек по горло хватает, а еще и магию туда приплюсовать. Спасибо, обойдусь. «А как же вы с кораблем контакт наладили?» – спросил я. «Восьмой?» – начал было Шислис, но тут же пояснил. «Корабль отзывается на имя Восьмой». «Идентификационный код с восьмерки начинается», — подтвердил Серега. «Именно», — с любопытством разглядывая голограмму, кивнул ученый. «Восьмой дал команду дроидам, и они беспрепятственно проводили меня к нему вниз». Его заметно передернуло. «Очень некомфортно в их обществе, однако». «Да уж», — посочувствовал я, — «постоянно под прицелом быть». «А как вы с ним разговаривали?» «Сначала ментально», — пожал он своими рукокрыльями. А потом перешли на обычную речь. Да, это и не важно. Важно, что Восьмой находится под игом империи, практически на положении бесправного узника, и что особенно нас должно волновать, ему это положение крайне не нравится. «А чего это вы так про империю?» – удивился я. «Вы же тоже имперец. Ну, гражданин, то есть». «Вот именно!» – взвился он. «Вот именно!» Это я зря спросил, честно признаюсь. Шислис, взволнованно размахивая лапками, закатил нам лекцию о происхождении, развитии и социально-политическом устройстве своего государства. Ну, местами это было интересно. Маленькими такими местами. Коротко говоря, процветающая и довольно прогрессивная когда-то империя на данный момент перешла в стадию своего упадка. И если раньше две трети скопления находились под имперской властью, причем с радостью и добровольно, то сейчас тут шел настоящий раскол, что совершенно не радовало местные власти, которые были вынуждены закручивать гайки собственному народу, не сильно довольному положением дел, и активно заниматься военными походами в мятежные секторы. Основной доход государства уходил на армию, а тем же ученым, например, доставался мизер. Ну, как-то так. «А куда же ваши власти смотрят?» – удивился я, а Ринкус с дедом переглянулись и хмыкнули. «В казну они смотрят!» – Шислис стал даже немножко порыкивать от возмущения. «Государство рушится, а они себе новые особняки строят, да рабов сотнями закупают!» «Все как всегда», – понимающе кивнул Ринкус. «Рабов?» – удивился я. «В армии разброд!» – не обратил внимания на мой вопрос ученый. «В народе волнения, на окраинах империи постоянные бунты, восстания, королевство эльфов силу набирает, а они...» «Эльфов?» – перебил я его. «А подробнее?» «Ну, там никакие не эльфы оказались, за что им и спасибо большое. Мне еще детских сказок наяву не хватало». Просто на интерлингве наиболее близкое определение было жителям того королевства – эльфы. Высокие, ушастые, с длинными волосами, дома строят на деревьях, большие поклонники изящных искусств, что бы это ни значило, да еще и кое-какими ментальными способностями обладают, чтобы их волки съели эти ментальные способности, надоели уже. Пардон. Ну и как их еще называть с такими-то характеристиками? Ну и пусть будут эльфы для удобства. Но это я потом про эльфов этих выяснил. А сейчас Ринкусу и капитану удалось кое-как успокоить ученого, и мы перешли непосредственно к делу. Кому еще чаю, кофе, булочки, пирожки? А вас чем угостить, господин Шислис? Слизняков они кушают, передернул плечами Егорыч. Слизняков? Задумался я. Устрицы есть. «Я как раз партию к ужину подготовил, можно ближе к делу», – поспешно перебил меня капитан. «Вам бы, Иван, все разговоры на еду свести». «Так вы говорите, господин Шислис, что хорошо знаете расположение помещений дворца?» «Я вам подробный план привез», – кивнул ученый, – «и план подвалов тоже». «На что нам следует обратить внимание?» – возобновил допрос Ринкус, – «когда мы проникнем во дворец». От разработки стратегического плана меня оторвало текстовое сообщение от Гришки, пришедшее на коммуникатор. «Вань, а Вань, а зайди сейчас к нам с Серегой на верхнюю палубу». «Что это они опять затевают?» Я, не решившись прерывать обсуждение, шепнул Егорычу, что отлучусь на минутку, и рванул к лифту. «Ну, что тут у вас?» Я сразу от лифта шагнул к стоящим рядом Гришке и Сереге. «Придумали, как из антиматерии сгущенку гнать?» Эти кулибины переглянулись, а потом Серега похлопал меня по плечу и сказал: «Смешно!» Гришка хихикнул, а я пожал плечами, и тут до меня наконец-то дошло. «Серега, это как? Это что?» «Ага, Вань!» — снова хихикнул Гришка. «Киборг Серега, знакомься, Вань!» «Круто, да?» Серега вдруг подхватил меня, легко закружил в воздухе и вернул на место. «Это все Гришка, Вань!» «Идея была Васина!» Скромно шаркнул лапой о палубу инженер. «Я только развил и совместил с технологией армейских киборгов!» «Все!» Я опустился на пол. «Ничего не понимаю!» «Как это? И что это еще за Вася?» «Ну, это кораблик, Вань!» Присел рядом на корточки Гришка. «Ну, тот, который внизу. Восьмой, Вань». «Восьмой, Вася». «Понял, оригинально», вздохнул я. «А что вы там про киборгов плели?» «Тут оказалось все просто, Вань». Серега тоже устроился рядом со мной на полу. Тут главное было толчок получить, идею. И он легонько толкнул меня в плечо и засмеялся. Вот так. Мы, Вань, взяли технологию андроидов, что Вася придумал, а потом вырастили Сереге тело, как у киборгов наших. Вот и все. Я задумался на минуту. Не понимаю как, но вижу, что получилось. Хорошо получилось, внучек, заявил вдруг Егорыч. Я в состоянии полного охреневания и не заметил, как они с Саней поднялись к нам. «Ага, классно!» – заявил Саня и потыкал Серегу пальцем в плечо. «Будем теперь на пару по девчонкам ходить». «Кому что, а Сашке девок подавай!» – хмыкнул Егорыч. «Серенька, а ты теперь сможешь с корабля выходить?» «Смогу, дедушка!» – улыбнулся Серега. «Только пока часов на 5-6, в зависимости от нагрузки». «Но мы над этим работаем», — махнул ушами Гришка. «Это получается», — задумался я, — «корабль у нас Серега. Голограммы на каждой палубе — Серега. И теперь и в живом виде — Серега». «Един в трех лицах», — важно поднял палец вверх дед и захекал. «Только я не очень живой», — поправил Серега. «Я киборг Вань». «Да какая разница?» – отмахнулся Саня. «Был бы человек хороший». «Саня, деда, помолчите немного, пожалуйста», – попросил я. «Гриш, Серега, вы все же расскажите, как вам это удалось. Подробно, но без технических деталей». «Подробно и без деталей?» – хихикнул Гришка. «Там все просто было, Вань». Когда рассказ этих маньяков-гениев у меня в голове удобно расположился по полочкам, то оказалось, что действительно ничего сложного в этом проекте не было. Ну, теоретически. Дроиды у Зеронского корабля, у Васи, то есть, получились автономными и могли действовать вдали от корабля не только потому, что Василий почти 100 лет крутил своими шестеренками, разрабатывая гениальный проект их, но еще потому, что смог таки урвать себе в запас совсем чуть-чуть антиматерии. «Там кроха той антиматерии была», — пояснял Серега, — «но это в наших масштабах, а ему вполне хватило для обеспечения бесперебойным питанием несколько сотен дроидов». «Ничего себе кроха!» «Не, Вань!» — влез Гришка. «Там антиматерия используется не как топливо для двигателей, а как подпитка преобразователя, а сам преобразователь...» «Стоп, стоп!» — поспешно перебил я. «Я понял. Дроиды не на антиматерии летают, но антиматерия им нужна, чтобы летать. Так?» «Гений!» – прошептал Егорыч. «Учись, Сашка!» «Почти, Вань!» – кивнул Гришка. «Я тебе схему питания на планшет скинул. Там подробно все, потом посмотришь». «Обязательно!» – заверил его я. «А стреляют эти дроиды?» «По такому же принципу, Вань!» – кивнул и Серега. «Только немного по-другому. Там используются, конечно, частички антиматерии, но для другого. А сила, необходимая для доставки заряда к цели...» «И опять понял», — снова перебил я. «Даже схему стрельбы мне не надо скидывать». «В общем, дроиды там вполне даже автономные и еще активно по врагам пуляют». «Ну как автономные?» — протянул Серега. 2-3 часа, а потом надо на базу возвращаться». «Для дозаправки», — пояснил мне Егорыч. «Почти», — согласился с дедом Гришка. «То есть на самом деле там и не то чтобы дозаправка, а скорее...» «Все-все», — замахал я руками. «Короче, летают несколько часов и активно пуляют». «Точно, Вань», — одобрительно кивнул Серега. «Умеешь ты обобщить и короткий вывод сделать». «А то...» «А как же нам с ними бороться тогда? Сбивать каждого?» «Запаримся сбивать», — хмыкнул Саня. «Если их там несколько сотен, то будь уверен, Ванька, что и они нам жару дадут». «Мало того», — совсем уж обескуражил Серега, — «технология там налажена, материала полно. Процесс создания новых андроидов из нанороботов можно запустить круглосуточный». «Но ты не беспокойся, Вань», — похлопал меня по коленке Гришка. «Мы с Серегой придумаем что-нибудь». «Ох, ладно, никогда в вас не сомневался. Так, погодите, «А как вы с киборгами проблему решили?» «Легко, Вань», — хихикнул Гришка. «Взяли технологию из подручных материалов, вырастили Сереге тело, вот и все». «Легко», — повторил я за ним. «Угу. А технологию откуда взяли?» «Так из планшета Нефедьева», — удивился Гришка. «А откуда же еще? Нам, Вань, чтобы самим с нуля такое разработать, недели две пришлось бы с Серегой пахать». «Не меньше», — подтвердил Серега. «Тогда Нефедьеву на глаза не показывайся, внучек», — развернулся к Сереге Егорыч. «Пришьет вам государственную измену, и будем мы на урановые рудники вам сало и махорку слать». «А махорка вкусная?» — оживился Гришка. «Сделаешь на ужин, Вань?»